Глава 9. Мы с тобой пойдем по кабакам. Когда я появился в Кшесинской, Сталин еще был на своем месте. Все знают, что он являлся ярко выраженной совой. Но в это время Сталин еще не был самым главным. Он не мог принудить всех остальных придерживаться того режима работы, который ему был удобен. Так что мне не очень было понятно, когда же он спал. Без долгих предисловий я изложил ему сегодняшние события, затем протянул документы офицеров. 46-я пехотная дивизия. Что-то знакомое, сказал Сталин. Он задумался и продемонстрировал, что его память не хуже, чем компьютерный винчестер. Вспомнил. Именно с этой дивизии в июне начались беспорядки в связи с предстоящим наступлением. Значит, эти офицеры могли быть и не эсерами, а корниловцами. Им объяснили, что именно я самый опасный противник возобновления войны, и все. А что вы вообще об этом думаете, товарищ Сергей? То, что это организовал Савенков, у меня нет никаких сомнений. Правда, мне совершенно непонятна его мотивация. Нелепо предположить, что это личная обида. Все-таки он серьезный человек. Я бы понял, если бы, допустим, я нес рукопись в типографию. Тогда ликвидировать меня и похитить рукопись – ход совершенно логичный. Но коли уж брошюра вышла, ведь в случае успешного покушения «Правда» и «Рабочая окраина» могли тут же заявить, что автором брошюры являюсь именно я, и в глазах всех мое убийство явилось бы лучшим доказательством истинности обвинений. Отмыться он бы уже не смог. Может, он предполагал, что у вас есть более серьезные документы? Маловероятно. Савенков сам работал журналистом. Он должен понимать, что в подобных играх козыри выкладывают сразу. Значит, есть нечто такое, что заставило его пойти на риск еще сильнее замарать репутацию. Сталин взял со стола эту самую брошюрку и задумчиво ее пролистал. Я думаю, вы затронули некую тему, важность которой сами не поняли. И, скорее всего, это касается не прошлого, а современности. Тогда, кстати, можно предположить, что вас и в самом деле хотели не убить на месте, а похитить, чтобы допросить. Ну, мне от этого было бы не легче. После таких допросов в живых не оставляют. Ну что ж, давайте я этим займусь. Я согласен. Если возникнут сложности, обращайтесь, помощь будет. В середине следующего дня я подошел в рабочую окраину. Разумеется, от Михаила я ничего скрывать не стал. Ну надо же! На нашу работу уже отвечают пулями. Растем! Развеселился он. Радуйся, что это не ты пошел в типографию. Ты бы от них не отбился. Так что следи за собой, будь осторожен. По темным переулкам не ходи. А лучше, как большой начальник, езди домой на авто. И меняй маршруты. Хорошо, учту. А ты, как я понял, решил докопаться до истины. А как же? Я такие вещи не прощаю. Тем более, что для газеты это тоже интересная тема. Кстати, Витя Королёв здесь? Где ты бегал? Витя Королёв был одним из сотрудников, которых Миша переманил из Петроградского листка. Он специализировался примерно на том же, что и Гилеровский. То есть на всяких темных проявлениях повседневной жизни. Только если, как я читал, дядя Гиляй был здоровенным веселым человеком, то Витя худым и вечно мрачным парнем. Причем, несмотря на сухой закон, он был постоянно слегка поддамши. Журналиста я нашел на его месте. Судя по всему, он в настоящее время испытывал творческий кризис. Витя, вы знаете ресторан «Эрнест»? Этот бордель? Ну, конечно. Почему бордель? Потому что это не только ресторан. А, досуговый центр, так сказать. А в нем вы кого-нибудь знаете? Мне нужно попытаться получить сведения о кое-каких посетителях этого заведения. Можно и заплатить. Обойдемся и так. Если бы я оплатил всем своим информаторам, мне бы никаких гонораров не хватило. Только стоит заехать к вам, чтобы вы переоделись. Все-таки приличное место. Вскоре мы катили на извозчике по Каменноостровскому. Я тут бывал уже не раз, но современный вид проспекта продолжал производить на меня сильное впечатление. Для начала по нему ходил трамвай. Но это ладно, главное иное. Тут не было, как в мое время, множества скверов. Между знакомыми с той жизни зданиями в стиле модерн и эклектики тянулись дощатые заборы, за которыми виднелись некие деревянные сооружения не слишком эстетичного вида. Причем возведены были эти халупы, судя по всему, недавно. И такой была вся петроградская сторона. А дело было в чем? Петербург начинался именно с Петроградской. Тут построили крепость, возле нее первые в городе церковь, кабак и гостиный двор. Но потом город стал расти по другим направлениям, а Петроградка захерела, поскольку до нее было сложно добираться. Как говорили, лет 20 назад она была похожа на какой-нибудь уездный город Н, а не на район столицы империи. Однако в 1903 году был построен Троицкий мост, и Петроградская оказалась рядом с самым центром города. И получилось примерно так же, как в компьютерной игре SimCity. На убогой окраине тут же, как грибы, стали расти навороченные дома, рассчитанные на очень небедных людей, украшенные разными архитектурными излишествами. Кстати, особняк Кшесинской был построен именно тогда. И все это было хорошо, но началась война. С ее началом в стране было запрещено каменное строительство, а построиться на Петроградской успели не все, кто купил земельные участки. Чтобы использовать их хоть как-то, владельцы стали клепать деревянные халупы. Так что Каменноостровский проспект, несмотря на обилие величественных домов, не производил впечатления фешенебельной улицы. По дороге Дима меня просвещал по поводу заведения, в которое мы направлялись. Это был и в самом деле многофункциональный досуговый центр. Имелся ресторан, дико дорогой. Причем в одном зале вечером была концертная программа, а в другом можно было посидеть спокойно. Отдельные кабинеты, понятно, тоже имелись. Имелись и места, где можно девку поиметь. Словом, все условия для культурного отдыха. Девки были тоже на разных потребителей. Имелись обычные бляди с желтым билетом. Желтый билет – удостоверение, которое проститутки выдавали вместо паспорта. Главной его особенностью были отметки о ежемесячном медицинском осмотре. Но тусовались в ресторане и птицы более высокого полета. Те, кого называли кокотки. Это была элита шлюх. Они были безбилетными. Причем, если появление с проституткой на какой-нибудь тусовке было чисто панковской выходкой, то с кокоткой, или даже с двумя, это типа круто. Этих девиц порой брали в долгосрочную аренду. Мы пересекли Карповку и оказались на Аптекарском острове. «А вон Эрнест», — показал рукой Дима. Длинный, как глиста, дом цвета морской волны резко выпадал из пейзажа тем, что был двухэтажным, хотя и каменным. Напротив-то громоздились три неслабых дома в шесть совсем не хрущевских этажей. Увидев здание ресторана, я с трудом удержался, чтобы не заржать. Я его прекрасно знал, как и то, что в нем был бардак. До второй половины 70-х годов 20 века в доме находился Ждановский райком КПСС. Старожилы помнили его прежний статус. Так что на Петроградской очень любили шутить. Насчет вывеска сменилась, а учреждение то же самое. Мы вылезли с пролетки и направились к стеклянным дверям. Стоящий возле входа швейцар поздоровался с Димой, а меня прощупал как локатором и как-то подчеркнуто почтительно меня поприветствовал. Хотя костюм мой был не из дорогих, да и прибыли мы не на авто и даже не на лихаче. Вероятно, он принял меня за делового, как в это время называли бандитов. «Трифон, Полина здесь?» — спросил мой спутник дверного стража. «Здесь, вон в углу сидит». Зал, отделанный роскошно, но достаточно безвкусно, был почти пустым. Только в углу сидела симпатичная брюнетка в сиреневом платье. Она была вполне в местном массовом вкусе, то есть с выдающимися формами. «Ой, Димочка!» — закричала издали девица. «Привет, Полина! Хочу познакомить тебя со своим другом. Его Сергей зовут. Он поговорить с тобой хочет». «А он не лягавый?» «Да какие сейчас лягавые? Всех разогнали. Он революционер из Америки, из Техаса». Полина поглядела на меня с большим интересом. «Кто-то вы такой загорелый, как моряк. А кольт у вас есть?» «Есть. Показать?» «Не, не надо. Я боюсь оружия. Я так спросила. Пойдемте в кабинет, если надо поговорить». «Погоди», — Дима обратился ко мне. 10 рублей дай». Я протянул царскую красненькую. Они продолжали ходить, хотя и появилось убожество, которое в моей истории называли керенками. Тут их обозвали временками, хотя чаще говорили времянки. И в самом деле, по качеству исполнения, они были даже хуже, чем украинские купоны и белорусские зайчики времен разгула демократии. Хотя казалось, что хуже уже и быть не могло. Дима исчез где-то в глубине зала и вскоре появился, таща с собой 3 бутылки цимлянского. Меня несколько удивил способ добывания напитка в дорогом ресторане. В эти времена самообслуживания не было. Даже в самой гнусной забегаловке заказ подавал халдей. Удивила меня и цена, за которую напитки Дима приобрел. Уж слишком дешево. В подобных заведениях бутылка вина стоила 50 рублей, а то и больше. Не говоря уже о том, что это вино было совсем не изысканным, а нечто вроде рокцтеля советского времени. Эти мысли я и высказал. «Ну так это ж мне, по дружбе, как журналисту». «Чтоб ты писал о них положительные материалы?» «Да нет, чтоб я о них вообще не писал». Ну да, творческие манеры Димы и моего Миши были похожи. В том смысле, что писать о чем-то или о ком-то положительно было выше их сил. Кабинет располагался на том же этаже. Надо было пройти по коридору. Это было место не для секса, а для выпивки и закуски. Тут находились стол и 6 стульев. На стенах висели зеркало и какой-то дурно написанный пейзаж. Как оказалось, бутылки были уже открыты. Дима ловко разлил напитки по бокалам. Когда выпили за знакомство, я перешел к делу. «Полина, вы вчера тут были?» «Ну да». «Вы не заметили 2 поручиков? Вот этих?» Я показал ей 2 портрета, которые Светлана перерисовала с фотографий на удостоверениях. «Ну-ка». «Да, были. Смешные такие. Погодите, так их ведь Семен обслуживал. Я сейчас его позову». «А ему надо что-то дать?» «Нет, у нас свои дела». «Понятно. Вечный как мир тандем. Девица разводит клиента или клиентов на выпивку, а когда те нахрюкаются... Официант может водку более дешевого сорта подать, может водой разбавить, обсчитать может. Все довольны, всем спасибо. Полина выскочила за дверь и вскоре вернулась с представительным мужчиной лет под 40 в белом костюме. Пить вино он не стал, говорил он не халдейски, то есть с бесконечными прибавлениями «с», а по-человечески. Видимо, потому что мы были не клиенты. «Семенчик, помнишь, вчера 2 офицерика сидели? Мои друзья ими интересуются». «Ну как же, помню. Шустовский коньяк пили. Я еще удивлялся. Наше заведение не для поручиков. Может, они из богатых семей? На войну-то всех посылают?» Официант усмехнулся. «Я 30 лет работаю. Понимаю, кто есть кто. Этим поручикам такие заведения были непривычны. Да и когда первый раз я их видел, их Юрий Маркович угощал». «А кто это?» «Ну как сказать. Из тех, что в войну разбогатели, Юрий Маркович Соловейчик. Часто у нас бывает. Он на подхвате у Красильникова работает. Это наш серьезный коммерсант. Тоже ваш клиент?» «Иногда бывает, но редко». «А про этих парней?» «Вчера пришли, сказали, что им могут по телефону позвонить». «Харитонову сказал, позвонят». «Сидели, пили. Потом и в самом деле им позвонили. Так они тут же ушли. Я видел, на извозчика вскочили. У нас вечером всегда стоят». «А в первый раз, когда они были с Соловейчиком?» «Угощались они за счет Соловейчика». «Да, да, там еще один тип был. Усатый, с узким лицом, обликом джентльмен. Я его с Юрием Марковичем нередко видел». «Не этот?» Я показал фотографию Савенкова. «Именно он, только тут он с усами, а у нас был без них». «Ну надо же! Великий конспиратор, блин!» То ли его крутизна – это миф, то ли он уже совсем оборзел в условиях демократии. Хотя террористы во главе с знаменитым Санчесом Шакалом в 1975 году обсуждали свои планы захвата штаб-квартиры ОПЕК в шикарных ресторанах, причем спорили в полный голос. А ведь акция-то удалась. Да и вообще, ребята Шакала отличались совершенно запредельным раздолбайством. И что с того? В общем, добытые сведения я привез Мише. Тот наморщил лоб. А ведь что-то было про этого Красильникова. И он стал листать брошюру. Ты в конце смотри, это ведь явно нынешние дела. Погоди, так вот оно. Да только тут нет ничего. Компанию Красильников и Ко я приписал просто для числа. Подкинул мне кто-то сведения, что с этой фамилией связан Савенков. Вот я и вставил. Я даже не знаю, чем они занимаются. Вот заодно и узнаешь. Дело-то видишь какое? Сталин прав. Мы этот гадючник случайно затронули. Так что нам хотя бы нужно узнать, что это такое. А то мне не нравится ждать атаки из темноты. Вот так всегда. Одни пьют вино в кабаках с девками, а мне приходится тащиться, общаться с разными гешефтмахерами. Так кому с ними общаться, как не еврею? Я-то еврей. А они форменные жиды. Общаясь с ними, я понимаю тех евреев, которые шли в Черносотенцы. Надеюсь, хоть вы-то их всех расстреляете. Хотя такая сволочь всегда успевает сбежать. Ну ладно, я поехал. Миша убыл в дебри, где водились мелкие финансовые спекулянты, которые, хотя и в самом деле были редкими гнидами, но у них при определенном умении можно было получить любую информацию о деловой жизни. Причем, как правило, правдивую. Вернулся Миша через 2 часа. «В яблочко», — заявил он с порога. «Этот самый Красильников уже 12 лет ведет разные дела с Туманным Альбионом. Но все равно непонятно. Ведет и ведет. Мало ли. К тому же это не особенная тайна». «Ну, во-первых, момент сейчас интересный. Савенкова явно выпирают из партии. И ведь кто знает, чей именно был контакт. Может, Борис Викторович хотел его утащить с собой и опасался, что товарищи по партии это не поймут. К тому же, там может быть двойное дно. Каша-то, я думаю, заварилась из-за нашей страсти к демагогии. Тот абзац, где упоминалась фирма Красильникова, я перечитал внимательно. В самом деле, выглядело так, будто автор знает гораздо больше, чем пишет. Многие друзья моей юности любили Бориса Гребенщикова. Так ведь у него примерно все песни так построены. Набор фраз, но создавалась иллюзия, что за этим скрыта некая великая мудрость. Я многому у БГ научился. Сталин принял результаты наших раскопок к сведению. Потом закурил и изрек. «Я думаю, вам не стоит изображать из себя джигита и мстить самому. Вы теперь не анархист-одиночка, а партия обиду, нанесенную своему члену, не простит». Я понимал, что у товарища Сталина появились далеко идущие планы, и, скорее всего, главными тут были деньги. В самом деле, зачем нужны они Савенкову? Большевикам они гораздо нужнее. Оно и к лучшему. Ведь на самом-то деле я не был никаким боевиком, а вполне мирным человеком. Хоть я и пытался научиться входить в боевое состояние по желанию, и что-то даже начинало получаться, но до завершения работ было далеко. Человек неприметной внешности, выглядевший подгулявшим мастеровым, стоял, привалившись к стене дома на углу Котловской набережной и Малой Зелениной улицы. Ничем особенным он не выделялся из пейзажа. В этой части петроградской стороны водилось много рабочих, в том числе и подгулявших, несмотря на сухой закон. Впрочем, это была не выборгская сторона. На улице виднелись не только представители пролетариата, но и люди в чиновничьих фуражках и господа в хороших деловых костюмах. Проехал ломовик с каким-то грузом. Управляющий ей мужик всеми силами старался оправдать выражение «ругается, как извозчик». Но вот перспективе улицы показалась пролетка. Это был лихач. Явление в данных местах редкое. Главным отличием лихачей были хорошие лошади, подрезиненные колеса и красивая, покрытая дорогим лаком пролетка. Особого выигрыша ни в комфорте, ни в скорости поездка на лихачах не давала. Зато стоила раза в три дороже, чем на обычном Ваньке. Так что на лихачах ездили те, кто хотел выпендриться. Но здесь был не тот район, где имело смысл пускать пыль в глаза. Лихач подкатил к дому, напротив которого подпирал стену человек. Из него выскочило двое людей с саквояжем. Они исчезли в дверях неприметной конторы. Спустя 5 минут они вышли, сели в экипаж и двинулись на набережную. Человек отлип от стенки и двинулся по улице, через дом свернув в трактир. Внутри весьма приличного заведения он подошел к сидевшей в углу компании из 3 мужчин в деловых костюмах. Один был крепкий, молодой шатен, остальные 2 – мужчины кавказского вида. На столике перед ними стояли 2 пары чая, блюдца с колотым сахаром и чашки. Чай в трактирах подавали в 2 фарфоровых чайниках. В одном была заварка, а в другом кипяток. Потому и говорили «пара чая». Внимание на эту тройку никто не обращал. Питер вообще город многонациональный, а в округе гнездилось множество контор разных фирм, так что тут всякие люди бывали. Вошедший присел за стол. Прибыли на лихаче. «Вот обнаглели», — бросил шатен. «Прямо из английского посольства, да еще на лихаче». «Иногда отсутствие конспирации бывает даже лучше», — заметил один из кавказцев. Говорил он практически без акцента. Парень промолчал. Он-то знал, что эти грузины знают о конспирации раз в 100 больше него. Да и болтать было некогда. Все 4 поднялись и двинулись на выход. Они подошли к той самой конторе. Шатен скрылся в арке двора, а 3 остальных вломились в дверь. Внутри шла обычная деловая жизнь. Несколько сотрудников сидели, уткнувшись в бумаге. В руках у вошедших тем временем оказались офицерские наганы. «Всем руки на стол и не двигаться! Живо!» Конторские труженики выполнили приказ. Налетчики двинулись вглубь помещения, оставив в конторе того, кто стоял на улице. На всякий случай. Хотя грузины, у которых это дело было далеко не первым, отлично знали, что нет на свете дураков, готовых рисковать головой за хозяйское добро. В небольшом коридоре они чуть не столкнулись с амбалом, бегущим с револьвером в руках к месту действия. Один грузин попросту ударил его рукояткой в лоб. Амбал ушел в отключку. А 2-й налетчик забрал у него револьвер, и оба продолжили движение. Налетчики ворвались в кабинет, где сидел благообразный господин. «Вы кто?» «Непонятно, да?» «Вам деньги нужны? Хорошо». Он встал из-за стола и стал открывать сейф. Что-то грузинам показалось неправильным. Как-то он уж больно легко расстался с деньгами. Но тут все выяснилось. Возле стены стоял стеллаж, на котором громоздились разные папки. Этот стеллаж внезапно сдвинулся в сторону, и из образовавшегося прохода влетел еще какой-то тип и грохнулся посреди комнаты. В руках у него был саквояж. Следом появился шатен. От зараза, через черный ход уйти хотел. А там проходной двор на соседнюю улицу. Увидев такой поворот дела, хозяин кабинета оцепенел и покрылся смертельной бледностью. Один из грузинов с иронией бросил. Ты давай, открывай. Нам и то, что в сейфе лежит, тоже пригодится. Вскоре 4 выскочила из конторы и направилась в сторону набережной. Там их ждала коляска. 2 с саквояжем вскочили в нее и отбыли, остальные добрались до Малой Котловской улицы и свернули на нее. Если бы кто-нибудь их стал их преследовать, то это было бесполезно. В тот же день господин Соловейчик, направляясь из своего любимого ресторана «Эрнест» домой на Большой проспект, бесследно исчез. Больше никто его не видел. А Савенков ушел в подполье, сволочь этакая.